Мир закружился перед глазами. Опять антураж, выбранный тенью, был зловещим до нельзя. Нет бы где-нибудь на солнечной поляне вести разговоры или на лазурном берегу под шум прибоя. Но зеленые и синие цвета зарга, похоже, не вдохновляли. А может, все делал для того, чтобы его собеседник из людского рода чувствовал себя некомфортно, постоянно испытывая страх и тревогу. И кому, как не мне, было знать, когда я не один день кряду подыхал в пустыне, что иллюзорное вдруг становилось мгновенно настоящим настолько, что казалось, нет и ничего не могло существовать, кроме той реальности. Сейчас я оказался на плоскогорье, возвышаясь над острейшими пиками чуждых гор, и будто водная гладь между ними плескалась багряная лава или нечто на нее очень похожее. Воздух плотный, густой, чуть фиолетовый, он словно давил на плечи грузом в 1000 тонн. И до самого горизонта, в какую сторону ни посмотри, можно было увидеть не один десяток огромных смерчей, будто привязанных к своим местам. Сотни и сотни жадных воронок поменьше постоянно находились в хаотичном движении. Они огибали скальные выступы или взбирались по крутым склонам. Многие врезались в больших братьев, поглощались ими. И с каждым таким вливанием в глубине атмосферных вихрей рождались ярко-желтые ветвистые молнии. А темно-сиреневое, густое, непрерывно движущееся по кругу марево, их основа, начинало ускоряться. Ожидал услышать раскаты грома, ощутить порывы ураганного ветра, но ничего подобного не происходило. Штиль. Словно оказался в оке бури. Хранитель отчего-то не спешил навстречу, позволяя насладиться пейзажем. Ждал зарга уже около получаса. Сюда переместился сразу же после послания от Баскакова и активации навыка для связи с неизвестным высшим существом. Впрочем, подобная задержка давала обдумать более или менее спокойно многое, постараться в итоге принять правильное решение. Насколько понимал, данное пространство существовало вне времени, и вернусь я в ту же секунду, с какой стартовал сюда. Итак, предстояло ответить на вопрос. Зачем глава ВС Надежды, а по сути местный Пиночет, пошел на тотальное обострение отношений? Так ли ему насолил Дарк, что он готов был действовать, невзирая ни на какие трудности и препоны, давить их всех и вся без пощады и жалости? Абсолютно не верилось, что человек с постоянно демонстрируемым им окружающим психотипом, нервной и дерганной, как та истеричка, смог составить и осуществить дерзкий план по захвату власти в поселке. Да и вообще играть первую скрипку в их пусть идиотской, но коалиции. Для этого требовалась немалая выдержка, целеустремленность и другие морально-волевые качества. Конечно, у визави случались ошибки, но они носили отнюдь не системный характер, а в основном являлись следствием стечения неких, независящих от него обстоятельств. Хотя имели место и откровенные просчеты. Но в целом, на данном отрезке подонок своих целей достиг. А это говорило о многом. Хотя Баскаков мог быть и ведомым, а кто-то успешно использовал его, рождая у товарища чувство собственного контроля над ситуацией. Тогда зачем это послание? Решил совершить суицид моими руками? Жить надоело? Или настолько сжился с ролью? Или уверовал в свои силы? Не понимал, на какие шаги меня откровенно провоцировал? Обрел бессмертие? И что я должен был сделать, по его мнению? Стоп. Для четкого анализа ситуации необходимо было понять, кем я выгляжу в глазах этой клики. Скорее всего, везучий, отмороженный на всю башку ублюдок с обостренным чувством справедливости, которому палец покажи, и он на него прыгнет. И еще Баскакову известно, что в моих силах уничтожить любое поселение. Демонстрация удалась на славу, Последний рейх исчез с карты нового мира, а остатки его обитателей растворились или в желудках многочисленных тварей, или среди других анклавов. Собственно, он подобного и требовал от меня, желая видеть развалины логова Дарка. Уничтожив же моих людей, тот фактически кричал: «Нанеси, нанеси удар по надежде! Отомсти нам, весь мир превратив в труху!» Зачем это нужно? Ведь своими действиями враг развязывал руки, а еще рождал непреодолимое желание покарать их здесь и сейчас. Для чего? Вашу мать! А ведь слона я не приметил. Новому диктатору стало наплевать на козырь в рукаве в виде злобного Саныча. Абсолютно. Дарк успел растрепать, что целый месяц не следует бояться могущественных покровителей, когда рвал надоевшие и обременительные связи с надеждой? Вряд ли. Но выбрасывать из уравнения это не стоило. Существовал и еще один, в целом, довольно реалистичный вариант. Не потому ли противник начал действовать, что прислали нового куратора? Ибо Скаков не только хотел его помножить на ноль вместе с поселением, но и направить все силы незримых и неизвестных кукловодов на борьбу с Киллхантером. А еще до кучи стать, как Жанна д'Арк, знаменем борьбы за свободу, объединяя вокруг себя не какие-то разрозненные группы, а целые анклавы. Мол, смотрите сами, поодиночке вы никто. А рядом лютый зверь, хуже всяких инопланетян, режет всех подряд, маньячина, как скот. Сначала десятками гасил, теперь получил возможность пачками выпиливать. Абсолютная угроза. Предельная и беспредельная. И где один такой гаденыш, кто сказал, что их не заведется несколько? И только я знаю, как победить таких неукротимых полудурков, как сделать так, чтобы ничего не угрожало вашему правлению. Тем временем приспешники Саныча показательно расправились со мной. Баскаков же выдавал сокрушительную викторию как собственный успех. В результате кого-то брал под крыло на партнерских началах, кто-то под него стремился добровольно, кого-то принуждал, но остановился в итоге эдаким королем, президентом ли, возрожденной страны, новым федеральным центром. Главы же поселений при нем занимали должность губернаторов, а по факту – удельных князей. Натянуто на глобус и шито белыми нитками. Однако на такую мысль меня навел квест «Хозяин дорог». А не получил ли Пиночет задание более крупного масштаба после того, как подмял под себя власть, не будучи формально и нотариально главой надежды, но ставшим таковым фактически, заняв руководящий пост главы коалиции из трех анклавов? Фантастика? Информации было очень мало. Очень. Поэтому и так вертел мысли, и эдак, а ничего дельного не приходило в голову. Лишь один очевидный выход. Нужно иметь везде разведчиков, а при необходимости и диверсантов. Сейчас бы находились они в надежде. Устроили бы местным обитателям сладкую жизнь. Отдал команду, и врагу не до клана молот. Пожар бы потушить, да с крышей над головой остаться, и с ней же на плечах. Интересно. Тот же Саныч, когда микророботов создал, после того, как мы эвакуировали мамино наследство Анны, доставив его благополучно в надежду. И не попросит ли любимую женщину начать заниматься данным вопросом, направить кипучую жажду деятельности и энергию в нужное, конструктивное и созидательное русло. А то какие-то коты и собаки на уме, зайчиков еще не хватало и ежей. Детство сплошное. Но это на будущее. Представилась целая сеть ретрансляторов и мини-блохи, тайно выбирающиеся из-под куполов на одежде обитателей. Они передавали и передавали данные от чего-то азбукой Морзе. Затем мощный ИИ анализировал информацию и вражеские разработки утекали к нам, добывались без лишней траты ресурсов. А желавшие зла клану дохли от множества причин и окончательной смертью. Забрались безбашенные дерзкие насекомые в трусы очередной падли и в духе лучших шпионских триллеров и идиотии затем травили к чертям боевой химии. Да, мечтать не вредно. Поиски истин прервал сгустившийся воздух напротив меня. Все та же бесформенная черная клякса без пола, возраста и чего-то человеческого. И буквально сразу раздался безжизненный голос. Точнее, он прозвучал в голове. «Ты выполнил мое задание. Враги получили по заслугам и отличный щелчок по носу. И можешь теперь потребовать у меня не только атакующие и защитные навыки, но и направленные на познание окружающего мира. Если требуются артефакты, говори». С места в карьер начала вещать тень. Она в последнее время все больше проявляла антропоморфных черт и постепенно исчезала пустая напыщенность фраз. Даже на миг показалось, что проскальзывали в речи радостные нотки. «Нет, я даже отрицательно головой мотнул. Меня интересует награда другого толка. В первую очередь информация, а там определюсь». «Я слушаю тебя, человек. Если ее стоимость будет адекватной, то отвечу на твои вопросы». После нескольких секунд молчания разрешил в приказном тоне гость. Опять отметил. «Только похвалишь его, как он заводит старую шарманку». «Человек, мля. Еще хотел напомнить, ты и так потерял много времени, а должен добыть алую сферу черного пламени. И срочно!» — не преминул напомнить и попенять Зарк. Ни позже, ни раньше проснулся. Но на данные сентенции тоже имелся ответ. «В этом наши цели сходятся, как и во многих других направлениях, однако у меня тоже имеются обязательства». И не только перед тобой. Главное, я должен быть уверен в безопасности своих людей. Тогда смогу двигаться вперед, не отвлекаясь на что-то еще. Отчего мы выиграем оба. Да и осталось несколько этапов. А потом твои задачи в приоритете. И видишь сам, даже сейчас, пусть и с твоей помощью, но всеми силами стараюсь ускорить тот сладостный миг. К тому же сам понимаешь, какое болото мы с тобой всколыхнули. Сколько всего нового, благодаря мне, тебе удалось узнать. Луана – непонятные божества, действующие вопреки твоей воле. Невнятные кураторы, решившие взять власть в поселениях в свои руки. Мало этого. Только что у тебя получилось принять экстренные меры, где я и послужил орудием возмездия для распоясавшихся сектантов. Не так ли? Пафосно заявил, стараясь сбить с мысли гостя. Не вовремя тот вспомнил про могущественный артефакт. И ведь подлая тварь сможет принудить немедленно взяться за работу. Придется действовать под страхом не только смерти, но и множество других неприятностей, грозивших близким. Не хотелось выдвигаться куда-то, не оставив после себя пепелище на месте вражеских домов. «Все верно, но...» – задумался Зарк и, показалось, махнул величаво рукой, разрешая продолжить. «Говори, о чем хотел знать. Сможет ли администрация в поселении Надежда продавить защитный купол над моим клановым кварталом и затем преодолеть защиту моунобиоников? Если да, то сколько им потребуется времени?» – задал главные вопросы. Пришелец размышлял секунд 15, скорее всего, считал, а затем огласил вердикт. «С текущими возможностями и уровнем твоих строений сможет. Но при одном условии. Если практически всю энергию, поступающую на защитный купол, перенаправит сейчас на взлом, а также если остановит все текущие разработки, как и работу основных зданий, таких как полигон, исследовательские и производственные комплексы и другие. Если такое произойдет, то первую преграду они уничтожат за 7 минут 32 секунды. И еще 16,5 им потребуется на Моун. Но после таких энергозатрат поселение на сутки останется практически беззащитным от внешних угроз. Мощность поля будет составлять 10%. Минимум из минимумов. Это системное ограничение. Так. А если в момент взлома нанести по ним удар PFL или орбитальный? Остановится или замедлится процесс? Автоматически все мощности будут брошены на купол. Отражение атак – вот его приоритетная задача и цель. Для доступа к тонким настройкам, например, не реагировать на внешние воздействия подобного рода, требуется совершенно иной уровень доступа у главы поселения. На текущий момент его у Добрынина не имеется. Соответственно, иные манипуляции с перенаправлением энергии станут невозможными. Если придется ее потратить на отражение удара или еще что-то, то следующая попытка пробиться через клановую защиту квартала будет значительно затруднена, минимум в течение следующих суток. Так как только после восстановления целостности поселкового купола до 100% можно производить с энергией, поступающей на его поддержание, какие-то сторонние действия. «А ты можешь в этом помочь? Ударить чем-нибудь?» Затаив дыхание, уцепился за такую возможность. «Было бы просто отлично одним махом решить основную проблему». «Нет, не могу», — без обиняков поспешил развеять мечты тот. «Я вообще практически не имею возможности оказывать такие существенные воздействия на объективную реальность». Поэтому и приходится обращаться к тебе или еще к кому-то из разумных, когда требуется сделать что-то. И в таком случае имеется множество ограничений. А вот это существенная деталь. Но она могла сыграть роль только в будущем. Пока же бесполезная информация. Еще и рубящая на корню надежды на помощь Зарга. Главное, неизвестно, восстановились или нет PFL Ударка и Петровича. Если ракеты не в шахтах, то вряд ли удастся нанести мгновенный удар. И даже если они стояли под парами, то оставался вопрос координации действий. Уверен, по злому стечению обстоятельств, главы условно-дружественных анклавов ответят тогда, когда их помощь не потребуется. Да, затем ракеты смогут спокойно преодолеть защиту, но смысл атаки абсолютно терялся. Ну, снесут несколько десятков строений, понизят уровень у производственных и исследовательских комплексов. Только разве это моя главная цель? И еще одно. Баскаков наверняка знал об обратной стороне своих действий. Выходило, что ему действительно плевать с высокой колокольни на надежду. И она лишь те дрова в пожар мировой революции? Другой вариант имелся. Тот же тактический заряд в инвентаре. Рвануть его поблизости, не приближаясь к куполу. Мало однозначно никому не покажется. Грязный тратить не хотелось. На него у меня существовали другие планы. Но если придется и не будет выхода, использую. Оставалось определиться со средством доставки. И с этим проблемы. И галочка напротив красномордого друга и адепта Тора. Напомнить, чтобы поторапливался с покупками. А если проникнуть под купол надежды, оставить там заряд, потом при помощи экстренной эвакуации переместиться к стеле репликатора? Ядерный взрыв наверняка может взбодрить широкую общественность и принудить ее заниматься другими, более важными и насущными делами, но не взломом защиты квартала Молота. Попробовать использовать все возможности, ускорение, джампак. Нет, мог и не успеть. Учитывая тот факт, что предстояло не по пустыне мчаться, а по местности, насыщенной до предела смертоносными биологическими и техническими созданиями инопланетян. Попросить Зарга переместить меня к Надежде или под самый купол? Даже можно, оказавшись поблизости от стены, проникнуть самому, уйти в абсолютный стелс перед воротами, дальше проскользнуть на территорию врага, закинуть цилиндр, а самому... Мысли промелькнули мгновенно. Потребовалось уточнение. Тогда вопрос. Получится ли при помощи экстренной эвакуации переместиться обратно сюда, оказавшись под поселковым куполом? «Да», — односложно ответила тень. «Стоп. А зачем мне разрушать поселение, если можно уничтожить главу при помощи, например, грозовой революции, поставить на его место Саню? Пусть и временно. Всего лишь необходимо оказаться совсем рядом с Добрыниным, которого совершенно не жалко пустить на компост, освободив место для более адекватных людей. Мало того, что развел бардак и анархию, так еще и тварью оказался неблагодарной. Но лучше всего похитить ублюдка и привести в чувство. После чего вернуть с просветленными мозгами. Если неубиваемость и неуязвимость главного зависела от расстояния от основного репликатора надежды. Зарк не обращал внимания на небольшие паузы, когда я обдумывал все вводные. С другой стороны, здесь времени не имелось в привычном его виде, и вернусь я в тот же миг, когда стартовал. Задал ему следующий вопрос. «Если захватить какой-нибудь живой груз, допустим, человека, то при эвакуации что произойдет?» «Не самый лучший вариант». «По мне так отличный. Возле моего репликатора, растеряв все козыри, а также придя в чувство, главный отдал бы приказ о прекращении операции против молота, а потом договорились бы». «Это опасно. Переместишься вместе с ним. Но тело жертвы не должно соприкасаться с земной поверхностью или другими объектами реальности, например, со стульями, стоящими на полу, столами, дверьми и так далее. Если заденет что-то, то в процессе переноса, скорее всего, будет разорван на части. Тебя же в таком случае может выкинуть в любой точке пространства в заданном радиусе. Она может находиться как над землей, так и под ней». «Да, перспективы, мягко говоря, не радужные. Хотя если в небе, то есть ракетный ранец, он спасет. Однако если в земной толще, однозначный конец». «Скажи, можно ли убить главу поселения?» Решил уточнить на всякий случай. Это требовалось знать точно. Впрочем, не хотелось и тратить грозовую революцию на ровном месте. Откат у того значительный. Много воды может утечь. Мало этого, Саня мне нужен был здесь и сейчас, а не где-то там далеко. Иначе пришлось бы разгребать еще и надеждинские Авгиевы конюшни, сея повсюду добро и справедливость. На такое элементарно не имелось времени. Для этого нужно либо разрушить главное клановое строение, ты подобное уже проделывал с последним рейхом, выказал вновь осведомленность в моих делах Зарк. Либо переместить губернатора, мэра или властителя за пределы зоны влияния поселения. Хватит и 200 метров от купола. Я понял, к чему ты клонишь, и скажу сразу. Подобное в надежде не сработает. Ты официально объявлен там персоной нон-грата. Соответственно, даже если воспользуешься переносом в пространстве в заданную точку, умением, которым я тебя могу наделить, то будешь мгновенно уничтожен. Подобное произойдет и в том случае, если ты окажешься в зоне действия орудий на стенах, как метрополии. Мне показалось, или последнее слово было произнесено с некой усмешкой и сарказмом. Хотя мог и мой разум очеловечивать мысленную речь неизвестного гостя. Ситуация такая же, как со смайлами или знаками препинания. Придумываешь в большей степени эмоции собеседника, особенно если он их употребляет, как Бог на душу положит. То же самое произойдет, если окажешься поблизости с форпостами. Они незамедлительно откроют по тебе огонь. А непосредственно на самой подконтрольной территории будут задействованы другие средства, летальные для тебя в 100 случаев из 100. Не зря же ежесекундно тратится и резервируется огромное количество энергии, около 0,5% от общей. На что? Например, на постоянный мониторинг пространства, а это дополнительная работа ИИ. Не имелось бы такого минуса, о врагах извне любому главе можно было позабыть, внося всех тысячами в списки нежелательных персон. Но в любом случае мне нужен навык или артефакт, чтобы перемещаться в пространстве на расстоянии хотя бы 50 километров. Такое возможно? Взял быка за рога. Да, но это одноразовый предмет UP+, точнее трехразовый, и будет активен в течение одних суток. Потом он превратится в кусок обычного камня. Хорошо, хоть не в тыкву. Действует на расстоянии радиусом до 100 километров. Доставит в любую точку, если точно представляешь, как выглядят конечные координаты. Или какого-либо человека, рядом с которым хочешь оказаться при условии, что он жив. Одежда на нем особо не имеет значения. И еще, несмотря на конечность использований, при перемещении игнорируются все виды преград, начиная от куполов высшей защиты, заканчивая всем остальным. Те же закрытые двери, стены или еще что-то. Конечно, это не абсолютная гарантия, так как существует множество артефактов и средств, чтобы блокировать подобное появление неизвестных в зоне ответственности. Но последнее скорее редкость и исключение. И за такую услугу, с моей стороны, тебе потребуется захватить еще один свободный репликатор. Номер 32ER18. Он находится под властью знакомой нам секты. Сделать это гораздо сложнее, чем получилось здесь, на порядке. Та стела автоматически повышает класс защитников на 1. «Артефакт предоставишь прямо сейчас», — сообщил, обдумав все я, отметив, что эта цель имелась и в моем квестовом списке и находилась примерно в половине пути от точки, где предстояло найти часть компаса. Так что все карты ложились одна к одной. Смерть адептам новых богов. А еще скинешь голограммы или 3D-модели глав всех поселений и выдашь контролирующий кристалл. У меня, конечно, имеются, и ты в курсе, но все они для дела. Ничуть не соврал собеседнику. И мне необходимо знать текущее местоположение одного из жителей Надежды, главы вооруженных сил, а также внутренних войск, некоего Баскакова. «Только тех мэров, поселения которых имеются в твоем списке», – поставил свое условие Зарк. «И то я иду на серьезное нарушение правил». «Хорошо. Но предварительно такой вопрос. Смогу ли я использовать экстренную эвакуацию от свободного репликатора, когда начнется битва за его контроль?» «Тоже важный нюанс. Я ведь теперь смертен. Подарок Луаны о возрождении на месте гибели вряд ли действовал». «Общий сценарий такого не предусматривает. Даже если и получится, то задание ты провалишь, чему я не обрадуюсь. А дальнейшее предсказать не берусь. И еще. При успешном выполнении будет дополнительная награда, как и появится другая высокооплачиваемая работа, которая тебе по силам». «Согласен», — ответил, чувствуя не один подвох. «Но мне требовалось нормально осуществить переезд клана, остальное вторично. И решать проблемы буду по мере их поступления, тем паче решать их все равно пришлось бы». «Тогда договорились», — сразу и легко согласилась тень, рождая чувство обманутости в глубине души. «Хотя даже в таком случае сделка для меня была выгодной». Зарк растворился, а я в тот же миг оказался возле призмы, взметнувшейся к небесам. Спасенные и освобожденные продолжали гомонить. Они даже не заметили моего отсутствия. Я же начал составлять план действий, рассматривая фотографии и 3D-модели глав анклавов. Теперь точно знал, как выглядел Саша Черный, Такеши Кена, Петрович, Лорд Дарк и другие. Запоминал лица, выжигал их в памяти. Над активным артефактом, появившимся в слоте под названием «Перенос в пространстве СВ», имелся таймер. Все, как говорила тень. Нормально, просто здорово. Как и предположил, Баскаков оказался вне стен надежды. Более того, красная точка, обозначавшая его на карте, уверенно продвигалась в сторону Новой Москвы. Неужели Пиночет захотел действительно стать императором? И мои люди, как и поселение в целом, оказалось всего лишь разменной монетой в затеянной игре паскуды. Замерцало тревожно пришедшее сообщение. Саня. «Шеф, они усилили натиск. Значительно усилили. 5 минут. Всего лишь 5 минут продержится клановый купол. Не знаю, сколько им потребуется для взлома Моуна Анны. Что делать?» «У меня все под контролем. Просто ждите окончания эвакуации». Бодро ответил, представляя четко микрорайон всего в нескольких сотнях метров от стены, до которого не добрались пока сборщики из «Надежды». По крайней мере, так было в прошлый раз, когда встречался с заместителем, когда получал часть оплаты от вероломного военачальника. Сначала на часовом механизме тактического сверхмощного ядерного заряда установил время в 45 секунд, а на грязном – в 30. Затем активировал абсолютный стелс, после чего тут же пришел черед переноса. До последнего не верил в реальность происходящего, но даже не успел моргнуть, как оказался рядом с полуразрушенной девятиэтажкой. Поблизости собралось десяток зомби. В отдалении слышался рев рогобанов и раздавались чьи-то истошные вопли. Догнал звук заполошенной автоматной очереди. Не обращая ни на что внимания, метнулся вперед к куполу, активировав джампак, а затем, будто дротик, со всего размаха метнул смертоносный цилиндр в сторону «Надежды». Больше всего боялся, что его собьют и повредят ракетные установки на стене или расстреляют турели. Но те не прореагировали на посторонний предмет. Видимо, четко просчитали его траекторию, сочли неопасной. На этом и строился мой расчет. 15 секунд невидимости оставались и радовали. Прямо отсюда следующий рывок. Искусственный, чуть приглушенный и рассеянный свет лился из белых бумажных стен в традиционных японских тонах и стиле, будто за окном не собиралась ночь, а был ранний вечер. Я оказался в прямоугольном помещении где-то 10 метров в длину и 5 в ширину. В правом углу рядом с раздвижной дверью цветущая мини-сакура, вдоль стен и на различных полках и столиках карликовые сосны и дубы, вязы и клены, яблони и кедры. Это то, что опознал. Живописный прудик напротив меня в левом углу. На водной глади плавали кувшинки, по берегам незнакомая растительность. Дикий камень создавал впечатление скалистых гор. В общем, красиво. Надо перенять передовой дизайнерский опыт, взять его на вооружение. Хотя у Анны создавать подобные шедевры получалось куда как лучше. В центре зала находился длинный и широкий низкий стол, за которым на коленях сидело 12 человек. Женщины и мужчины распределились поровну. Человек 6, явные славяне, трое татар, один башкир. Из типично российских народностей выделялась ликом или китаянка, или японка. 13-й тип, восседающий во главе стола в кимоно с самурайской парой мечей за широким поясом, оказался тем самым Такеши Кена. За его спиной я и появился в каком-то полуметре. Еще когда разглядывал модель от Зарга, отметил, что тот очень походил на сошедшего с ума братца. Сходство прослеживалось во всем, начиная от жеманных жестов и заканчивая подведенными глазками. Конечно, имелась и гламурная челка, падающая на левый глаз и опускающаяся почти до подбородка, и пучок пальма на затылке. Ролевики, мать их, заигравшиеся наемные убийцы. В несколько секунд оценил обстановку, а затем невидимость закончилась, и я вывалился из стелса. Глаза у некоторых представителей верхушки Коги округлились. Пара женщин, испуганно ойкнув, отпрянула назад. Двое довольно плотных парней неверяще мотнули головами, будто пытаясь прогнать наваждение. А рот азиатки стал открываться. Скорее всего, для того, чтобы выдать дикий визг. Отметил и самого опасного, высокого, абсолютно лысого парня лет 25 с затейливой татуировкой в виде какого-то иероглифа на шее. Он ни на секунду не замешкался, а сразу потянулся к рукояти меча. Я же, в лучших традициях жанра, задал риторический вопрос громко и грозно. «Ну что, суки, не ждали?» Пока проговаривал слова, активировал подавитель, выбрав целью главаря банды убийц. Одновременно с этим отправил грязный тактический заряд в комнатный водоем, куда тот погрузился с плеском и брызгами. Таймер начал отсчитывать первые секунды, а я схватил обомлевшего и безвольного Такеши Кена, закинул его на плечо, как мешок с чем-то сыпучим, и экстренная эвакуация.